Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Карло Коллоди. Приключения Пиноккио. Столяру по прозванию «Вишня» попалась в мастерской полена, которая смеялась и плакала, как ребенок. Жил да был король, но нет, ошиблись. Жил да было полено. Самое обыкновенное полено для топки печей в зимнюю пору. И уж не знаю как, попало оно в мастерскую столяра Антона по прозвищу Вишня. Звали Антона так, потому что нос у него был красный, с сизым налетом, совсем как спелая вишня. Увидав полено, Антон ужасно обрадовался и сказал, потирая руки: «Вот штука хороша, сейчас мастерю из него ножку, починю стол». Сказано, сделано. Антон взял рубанок и начал был строгать. Но вдруг в ужасе отскочил. Тоненький-тоненький голосок пропищал: «Ой, потише, пожалуйста». Выпучив глаза, вишня стала глядывать в мастерскую. Нет никого. Заглянул под скамейку, и там никого. Открыл шкаф. Никого. Посмотрел в корзине со стружками. Тоже никого. Высунул нос за дверь. Ни души и на улице. «Что такое? Вот так штука». Подождал, подождал, засмеялся и почесал в затылке. «Значит, это мне просто приметилось». Опять взял рубанок и струганул как следует. «Ой, больно!» — заплакал тот же таинственный голосок. На этот раз вишня сильно испугался. Глаза у него вылезли на лоб, язык повис до подбородка. Наконец он чуть-чуть пришел в себя и проворчал, все еще дрожа со страха: «Ну, если это кто-нибудь выдумал подшутить надо мной, тогда берегись, эй!» Схватил полено и изо всей силы начал колотить им об пол. Потом прислушался, не плачут ли опять. Подождал 2 минуты, 5 минут, 10 минут. Ничего не слыхать. — Понял, — сказал он, ероша на голове парик. — Это мне опять померещилось. Ну, Антон Вишня, за работу! Чтобы прогнать жуть, он стал мурлыкать под нос песенку. Постругал, постругал, вот и ножка готова. Вишня стал было ее полировать, но вдруг тот же таинственный голосок пискнул насмешливо: «Ой-ой, не щеплитесь, пожалуйста!» Тут вишня упал на пол, как подкошенный, и нос у него от страха стал совсем синий.